Глава 22. Эти слова прозвучали пожарным набатом, пронзили незримой ледяной стрелой безвыходности, одним ударом рассекая нашу жизнь на то, что было в ней до войны, и то, что будет после. Вернее, чего не будет. Не вернутся домой воины и маги, первыми попавшие под вражеские удары, не обнимут любимых вмиг посидевшие женщины, никогда не встретят отцов еще нерожденные дети и будут вольготно распоряжаться судьбами чужих сирот такие дяди, как мой собственный. И вполне вероятно, что среди оставшихся на поле сражения будет и мой любимый. Помрачневший Догонт уже писал чьи-то имена и названия артефактов, Вайрос и Танрад ему подсказывали, а герцог Дерзо раскладывал по столу какие-то карты и планы. Кэрден едва слышным шепотом уговаривал Ангельену пойти отдыхать. «Идем, посидим в беседке, Гилли», — нарочито бодрым тоном позвала я принцессу, вставая с места. «Мне никогда не были понятны военные термины, да и вообще не женское это дело совершать ратные подвиги. Кэрт, ты не можешь нас проводить? Обращаться с големами я тоже пока не умею». «Разумеется», — с благодарностью глянул на меня маркиз, и я мило улыбнулась в ответ, отвлекая его от лукавой усмешки, скользнувшей по губам Луизьены. Через минуту мы уже ехали в сторону беседки. Кэрден с женой в кресле големи, а я на крыше, весьма довольным началом прогулки. Летевший следом за нами поднос с крылышками был уставлен всевозможными закусками и сладостями. Похоже, маркиз собирался возместить Гилли все обеды и завтраки, которые ей пришлось съесть в трактирах во время ее скитаний по империи под видом посещения святых мест и целебных источников. «Кэрт, а у вас есть какие-нибудь способы борьбы с гоблинами?» — наивно поинтересовалась я у маркиза, когда мы с принцессой, наконец, удобно расположились в беседке. «Мне казалось, они все сильные маги». «У нас разные способности», — хмуро буркнул он. «Мы используем более легкую магию — воздуха, огня и воды, а они могут заставить двигаться камни и металл. Поэтому драться с ними оружием и простыми заклинаниями очень трудно. Ветер против камня почти бессилен. Зато, полагаясь на свою силу, они почти не использовали ловушки и разные уловки. Именно поэтому наши предки и победили хитростью, порталом тайком сбежав из Сааркана. Обозы с семьями и провиантом они отправили отсюда заранее, якобы на ярмарку. Заниматься хозяйственными делами гоблины тоже не любили и полностью доверяли своим управляющим». «Понятно», — кивнула я и великодушно отпустила маявшегося нетерпением мага. «Ну, иди, мы и сами тут посидим». «Вилли!» Едва он исчез в распахнутых дверях столовой, с надеждой уставилась на меня принцесса. «Ты ведь что-нибудь придумаешь? Я просто вся похолодела, как только представила, что сегодня ночью они отправятся штурмовать эту проклятую крепость. Анвилар, когда начал изучать историю, весьма увлекся военным делом и без конца рассуждал о преимуществах защитных рвов и высоких стен, поэтому я знаю точно, как хорошо защищен замок Беддина. Вокруг него двойной круг стен, разделенных глубоким рвом. Братец с восторгом пояснял, что преодолеть его невозможно. При тревоге убираются все мостики». «Гилли, перестань пугать сама себя. Наши мужья вовсе не гвардейцы императора, а маги. Они пройдут порталом прямо на крышу дворца или на балконы. Ты же видела, Генри принес планы. И оттуда сразу ударят. Так мощно, что у гоблинов даже минутки не останется на ответный выпад». «Но гоблины тоже маги», — Гилли подозрительно прищурилась. «Так ты поэтому Кэрда и расспрашивала. И судя по тому, как ловко в этот раз гоблины обманули всех нас вместе с магистрами, хитрить и обманывать они уже научились». «Ты мыслишь масштабно, как принцесса», — одобрительно отметила я. «Только не забывай, пока гоблины учились хитрить на примерах прошлого, люди тоже не сидели без дела. Сколько у нас было боев и военных кампаний, пока собрали разрозненные царства и ханства в одну мощную страну? И воины весь этот опыт изучают в имперском офицерском училище, а наш дядюшка там преподает всякие стратегии и фортификации». «Какой наш дядюшка?» — не поняла Ангельена. «Так Генри же! Раз мы сестры, то Луизиена и тебе тетушка. Ну, а он, стало быть, дядюшка». «И в самом деле!» — обрадовалось ее высочество и тутчас удрученно вздохнула. «Жаль, я не могу подготовить указ об особых привилегиях». «Почему это не можешь? Твой союз признан законным, титула тебя отец не лишал, поэтому пиши указы и отправляй». «Только не сейчас. Пусть сначала магистры повыловят у вас во дворце всех шпионов и наемников Беддина». Ангельена безотчетно подвинула блюдо с любимыми пирожными и, потихоньку уничтожая их, задумалась. А мне никак не давала покоя ее фраза о неприступности замка. Вернее, о точных сведениях насчет высоты и крепости стен и глубине рвов. Ведь герцог уже лет 20, с тех пор, как буквально вырвал власть из рук собственного приболевшего отца, никого чужого не впускает за крепостную стену и даже послов императора принимает в своем городском особняке, тоже огромном и роскошном. И вот рассказам о нем я вполне доверяю. Но откуда и кто может знать, что на самом деле теперь представляет собой его родовая крепость? И какие сюрпризы приготовили там на всякий случай гоблины? «Вели», — очнулась от своих мыслей принцесса, «а ты не можешь попросить помощи у тех существ, которые живут в катакомбах? Ведь они приказали вам достать завещание эльфов. Так, может, дадут хоть на время какое-нибудь сильное оружие?» «Но они же не обязаны нам помогать», — еще с сомнением произносила я, а в душе уже вспыхнул робкий огонек надежды. «Нет, просить оружие не стоит, да пикси об этом и слышать не захотят. Но вот что-нибудь другое и не просить...» «Гили, ты умница!» — крикнула я, почти бегом направляясь к дому. «У тебя учусь!» — бурчала она, следуя за мной, и вдруг, словно в шутку, тихо спросила. «А ты за это возьмешь меня к ним? Так хочется посмотреть!» «Прости, Гили!» — резко остановившись, виновато заглянула в голубые, полные тайной мечты глаза. «Рисковать сейчас мы не имеем права. Они велели нам прийти вдвоем. Но если удастся, я попытаюсь замолвить о тебе словечко». «Не волнуйся, я понимаю. Если бы было можно, ты бы никогда не отказала», — с глубоким убеждением произнесла принцесса, и я огорченно прикусила губу. Заветная мечта Ангельены была мне известна уже очень давно, еще с тех пор, когда я и близко не догадывалась, кто именно ее избранник. Просто ее высочество однажды с горечью вздохнуло, что он недостижимо хорош для нее, свободен, богат, красив, да еще и имеет магические способности. Маги меня в то время не интересовали ни с какой стороны, все мои интересы к ним не простирались далее особых зелий, снадобий и амулетов. Но такое невысокое мнение принцессы о себе самой очень насторожило, и мне пришлось прочесть ей целую лекцию о том, куда заводит жизнь девушек, считающих себя хуже своих избранников. «У тебя совершенно неверное представление о себе, и я даже знаю, кто внушил тебе эту чушь», — возмущенно просвещала я постоянную клиентку. «Гувернантки и фрейлины, считающие себя знатоками принцесс. Посмотри, как многого они от тебя требовали. И науки ты должна знать, и этикет, уметь танцевать и играть на музыкальных инструментах, и рукодельничать, как настоящая вышивальщица, но при этом вести себя так, как воспитанница монастыря. И ведь ты научилась отлично все это делать. Думаю, ни одна придворная дама не сможет с тобой соперничать. Каждая непременно хоть в чем-то да хуже». Но, тем не менее, все они гордо задирают носы, когда мимо идут молодые придворные лорды. Каждая считает себя достойной места твоей мачехи или, по крайней мере, невесты твоего брата. А ты себя мнишь недостойной обычного лорда. Ну, пусть даже очень красивого и способного, по твоим словам. Но на самом деле это он может быть тебя недостоин. Красивых лордов много, способных тоже, а принцесс в империи всего две. И хотя вы обе просто красавицы, но у тебя еще редкий цвет волос и глаз. Взгляни в зеркало. Много ты встречала таких прелестных лунных блондинок с необыкновенно огромными голубыми очами? Я так ни одной больше не видела. У нас в империи блондинки вообще редкость. Больше всего девушек с русыми волосами. К тому же ты скромна, приветлива, честна и умна. Про образование и воспитание я уже говорила. Возле тебя постоянно так и крутятся влюбленные юные лорды. Да только ни один из них не осмелится тягаться с герцогом Беддина и пойти против воли императора. Поэтому забудь и думать, будто твой избранник может чем-то быть лучше тебя. Магический дар — это просто счастливый случай. А у тебя полно достоинств, которые достались тебе собственным трудом. Ангельена тогда промолчала, однако задумалась и с тех пор стала вести себя в обществе мачехи и ее холеных фрейлин намного увереннее. Но заветные мечты получить однажды магический дар так и не забыла. Мне это было понятно по ее трепетному отношению ко всему, что связано с магией. «Танрат!» — влетев в столовую, негромко окликнула я мужа. «Мне нужно поговорить с тобой». «Можешь сразу говорить вслух», — отстраненно заметила Луизиена. «Ум хорошо, а шесть лучше». «Так сюда сейчас начнут приходить...» На миг я смешалась, не зная, как назвать правителей Саркана. Теперь я начинала им доверять, но симпатии пока по-прежнему не испытывала. «Еще не скоро», — подавил вздох Догант. «Они все пока на источнике. Пополняют резервы, заряжают амулеты. Мы с твоим учителем тоже туда собирались». «Сначала выслушайте нас. Мы с Гилли подумали, а почему бы нам не сходить за помощью к Пикси? Но не просить, а предложить обмен. Вы же давно не ходили в катакомбы, и они знают о происходящем в мире лишь то, что узнали от нас. Значит, нуждаются в сведениях. А может, еще в чем-то?» Разумеется, повод, с которым мы собирались обратиться к могущественным малышам, был очень слаб. Если говорить, положа руку на сердце, вообще ничтожен. Но мудрость Пикси и неожиданная награда за хотя и обидную, но справедливую проверку давали мне крохотную надежду на успех этого мероприятия. «Не верю я», — мрачно вздохнул Кертон и покосился на Ангельену. «Только время бесполезно потратим. Столько лет им была неинтересна наша жизнь и мы сами. С чего бы вдруг теперь помогать? Вильяне они, конечно, усилили артефакты, но ведь она подсказала им, куда деть гоблина. Не могли же они отпустить его просто так?» «И вот это наш единственный шанс», — тотчас ухватилась за его слова Луизиена. «Если Пикси в самом деле так не любят гоблинов, то, возможно, им будет выгодно сейчас встать на сторону цитадели. Ведь если гоблинам удастся вернуться в Саркан, они эту гору до основания сроют со своей магией, чтобы добраться до желанных артефактов. И все же что-то тут не так». Тихо рассуждал, словно сам с собой Вайрос. «Раз желтоглазые так нуждаются в сокровищах эльфов, то почему не предприняли попытки захвата цитадели раньше, лет 200 назад, например, когда магов было намного меньше, и они были слабее и неопытнее?» «Скорее всего, — пожала плечами тетушка, — в то время эти вещи им еще не казались столь важными». Или они прекрасно обходились и без артефактов, доставать которые нужно с риском для жизни. Судя по услышанному мной сегодня, более всего гоблины любили праздную, беспечную жизнь и не тяготели ни к науке, ни к ремеслам. А теперь их беспечному существованию внезапно пришел конец. И причину в том я вижу лишь одну. Произошло событие, которого они не ждали, и не задумывались о его последствиях. И такое событие вы тоже назвали. «Уход эльфов», — согласно кивнул Догант. «Все именно так. Знать бы еще, что именно им потребовалось. Возможно, это вещь, которая есть в цитадели, и нам абсолютно не нужна. Но во всех случаях мы могли бы попытаться договориться добром». «Возможность этого очень невелика», — хмуро произнес Танрат. Но и совсем отрицать ее было бы неверно. И ради вот этой крохотной надежды на сохранение мира я пойду к тому входу, не откладывая. «Тебе нужно взять с собой Вильену», — безапелляционно заявила тетушка и мужественно выдержала мрачный взгляд моего мужа. «Раз они сумели договориться с ней один раз, можно договориться и второй. Вы сами сказали, что Вели ментал. Вероятно, это как-то помогло Пикси найти с ней общий язык. Ведь они существа магические. А мы будем неподалеку. На всякий случай. И еще неплохо бы прихватить с собой еды, настоящей. Ягод и плодов прямо с деревьев, с запахом трав и солнца. Пирогов и горячих колбас. Может, еще молодого меду? Сейчас для него самая пора». Танрад едва заметно кивнул, соглашаясь с доводами тетушки, а я бегом ринулась в свою комнату надевать дорожный мужской костюм. Неудобство, доставленное мне в катакомбах длинным подолом, перевешивало все прежние благоразумные намерения не дразнить штанами впечатлительных дам Саркана. «Вели!» Зов мужа застал меня на пороге, и в столовую я ворвалась так поспешно, словно мчалась на пожар. А в следующий миг стремительный смерч, как веником, смел нас в одну тесную кучку и высадил на поросшем травкой зеленом склоне неширокого ущелья. По его дну вился среди камней крохотный ручеек, а дальше, шагах в ста, на противоположном склоне виднелся выложенный из каменных глыб полукруг заваленного камнями входа. «Мы туда!» — подхватив одной рукой корзины, а другой меня, отрывисто сообщил Танрад, и на миг стало темно. А потом камни оказались уже прямо перед нами, нависнув крутой горкой, готовые посыпаться от одного легкого толчка. «Нужно было в сторонку», — для себя прошипел муж, и мы тотчас оказались сбоку от этой горы. Некоторое время осматривались молча. Затем я присела на валун и осторожно спросила. «А как их позвать? Кто-нибудь до этого пробовал?» «Конечно, нет», — сел рядом Танрад и обнял меня за плечи. «Мы были абсолютно уверены, что эльфы оставили в катакомбах одного или нескольких големов, выдав им подробные указания и особый артефакт для пополнения энергии. У големов лишь один недостаток. Они не могут точно определить количество нужной им энергии. И тут помогает только пирамидка. Несколько раз в сутки, в заданное время, голем направляется к ней и меняет свой камень на новый. А если он истратил магию раньше, то сил дойти до пирамидки уже не будет? Те големы, которым грозит такая опасность, носят в запасе несколько камней или меняют каждый час. Однако оставлять их без присмотра магистра все равно нельзя. Но это здесь, у нас. Сама понимаешь, в этой науке мы против эльфов новорожденные дети. У них, как говорят, големы по нескольку декад могли обходиться безо всяких камней. «Не нужно забывать, — вздохнула я, — что тогда магии всюду было много. Возможно, они умели брать ее напрямую». «Нет, магистры цитадели проверили этот способ. Голем не чувствует переизбытка энергии и будет тянуть поток магии до тех пор, пока не сгорит». «Можно заставить заряженные камни постепенно менять цвет или остывать», — раздался неподалеку ворчливый голосок, и мы с Танрадом так и оцепенели. «И вложить в голема непреложное задание постоянно следить за ними». «Тьма!» — огорченно выдохнул муж, опасливо посматривая на серый камушек, неожиданно развернувшийся, будто ежик, и ставший старшим пикси. «Как просто! Ну да, учим же мы их подогревать еду». «Спасибо!» — от всей души поблагодарила я и робко сообщила. «А мы принесли свежих фруктов, пирогов». «Взятка?» — ехидно прищурились глазки на солнце, ставшие совсем черными. «Нет, про это я уже заранее подумала, как только тетушка сказала, поэтому говорила уверенно. У нас, у людей, есть обычай в гости с пустыми руками не ходить. Мелкие подарки, сласти, угощения — в знак уважения. Но над тем, какие дары принести вам, мы всей компанией голову ломали. Драгоценностями вас не удивишь». «Да и не нужны они в катакомбах, хотя нам вообще трудно судить, какой дар вам придется по душе. Вот и решили свежих ягод и домашних пирогов». сами пекли». Живо заинтересовался дивный страж, и глазки блеснули лукаво, словно он знал, откуда у нас эта корзина. «Нет», — вздохнул Танрад, глядя на Пикси с обезоруживающей прямотой, но мою талию стиснул покрепче, явно готовясь в крайнем случае уйти порталом. «Сами мы не успевали. Времени у нас сегодня просто нет. Поэтому я сходил к старым друзьям, они держат пекарню в небольшом городишке. Все в тех местах знают, что пироги Повела самые лучшие на всю империю». «А ягоды?» — не унимался мохнатый. «Ягоды он у соседей скупает, делает на зиму джемы для булок. Вот и дал мне самые свежие». «А свиток, который мы просили, вы прихватили?» Вдруг словно вспомнил Пикси. «Нет, потому мы и пришли предупредить». Я смотрела на дивное существо и сомневалась, правильно ли он поймет наш приход, но отступать было поздно. «Отказываетесь?» «Нет, не отказываемся», — твердо и даже чуть рисковато ответил муж. «Мы слов назад не берем. Обязательно постараемся его добыть, но прямо сейчас не получится. Гоблины захватили замок Беддина и грозят нам войной. Точнее, они ее все равно начнут, независимо от того, отдадим мы им герцога или нет. Он свою роль уже сыграл и больше никого не интересует». «Вы знаете людей, рассматривающих нас с той стороны ущелья?» — невежливо перебил его Пикси, и мы ошеломленно переглянулись. Никак не мог дивный малыш с того места, где он сидел, разглядеть компанию Верховного Мага. «Это наши друзья», — пришлось признаваться Танраду. «Они опасались отпускать нас сюда одних». «Иди приведи их ко мне. Да не бойся, не съем я твою жену», — с насмешкой приказал моему мужу страж Катакомб. Едва тот нехотя исчез в портале, строго глянул на меня. «А ты не вздумай зажмуриваться». В следующий миг мохнатое существо стремительно выросло, превращаясь в седобородого старика, одетого в серый замшевый костюм и такие же сапожки. Его тонкое, одухотворенно красивое лицо больше не казалось совиной мордочкой, но на людей, как и на гоблинов, хранитель сокровищ походил лишь общими чертами. И они поражали в первый момент не формой чуткого носа или оленьим разрезом малахитовых глаз, а светящимися в них мудростью и терпением, присущими только отшельникам и истинным целителям. И сидел теперь Пикси не на обломке скалы, а на светлом резном каменном троне, одновременно внушительном и изящном. Завитки, похожие на побеги растений, сплетались в его орнаменте, как змеи. Друзы камней всех цветов раскрывались диковинными цветами. «Так вы выглядите более солидно», само сорвалось с моих губ, видимо, в отместку за его команду. «Иначе нельзя. Вы начнете сюсюкать, как с неразумным малышом», — так же едко отозвался Пикси, неуловимым движением брови создавая перед собой полукруглую скамью со спинкой. «Садись, она теплая». Пока я устраивалась на удобной скамейке из ракушечника, корзины с угощением исчезли, и мне даже не удалось заметить, когда. Но на сердце сразу стало спокойнее. Судя по всем этим признакам, страж Катакумб намерен с нами поговорить и, возможно, даже чем-нибудь поможет. Не магией, так советом, все равно. Сейчас для нас очень важна даже малейшая поддержка такого важного союзника, означающая самое главное — на чьей он стороне в этой пока не объявленной войне.